пес Цербер, страж Аида. Эврисвей приходит в отчаяние. Нет, никогда не удастся ему избавиться от Геракла. Он делает последнюю, 12-ю попытку. Требует, чтобы герой привел к нему Цербера, трехглавого пса, который охраняет вход в Аид. Эта задача невыполнима, ведь ни один человек не может выйти живым из подземного царства. Но Геракл справляется и с этим поручением. Чтобы доставить Цербера к Эврисфею, Гераклу приходится слегка придушить пса, но затем Геракл отпускает его, чтобы он продолжал охранять царство теней. Геракл и Деянира. Геракл завершил свои подвиги. Однако битвы и описанные испытания на этом не кончаются. Геракл берет в жены царевну Деяниру. Во время одного из путешествий им обоим нужно переплыть разлившуюся реку. Деянира садится на спину кентавра Несса, который во время переправы хочет похитить ее. Геракл выпускает в кентавра стрелу, но перед смертью коварный Несс успевает прошептать красавице Деянире: «Собери мою кровь, пропитай ею одежды своего мужа, и ты навечно сохранишь его любовь». Через несколько лет Геракл влюбляется в другую женщину. Деянира ревнует и решает воспользоваться волшебной кровью кентавра. Она не знает, что кровь Несса, который погиб от стрелы, смазанной ядовитой желчью лернейской гидры, сама превратилась в яд. Смерть героя. Геракл корчится от боли. Он пытается сорвать с себя одежды, пропитанные кровью кентавра, но одежды прилипли к телу и сдираются вместе с кожей. Деянира, видя, что погубила любимого мужа, в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Геракл раскладывает большой костер и бросается в него, чтобы избавиться от нестерпимых мучений. Он — единственный герой, которого боги допускают на Олимп и наделяют бессмертием. Удивительные приключения Одиссея. Одиссей — один из самых популярных героев античности. Он отличается не только храбростью, но еще и хитроумием. Подвиги, которые он совершает во время Троянской войны, воспеты Гомером в эпической поэме «Илиада», а его возвращение в Грецию — в поэме «Одиссея». Что послужило началом Троянской войны? Афродита обещала троянцу Парису любовь прекрасной Елены, жены греческого царя Менелая. Парис похищает красавицу и большие сокровища. Греки приходят в ярость. Война неизбежна, ведь все прежние поклонники Елены связаны клятвой отомстить любому, кто оскорбит честь Менелая. Поход греков. Греки собирают войско и плывут к Трое, Илиону, чтобы вернуть красавицу Елену в Грецию. Один из этих воинов — Одиссей. Он долго не решается расстаться с любимой женой Пенелопой и сыном Телемахом, но в конце концов все же отправляется в военный поход. Троянский конь. Греки приплывают к берегам Малой Азии, где находится Троя, и начинают осаду города. Война длится 10 долгих лет. В ней участвуют и люди, и боги. Гера и Афина покровительствуют грекам, Афродита — троянцам. Уловку, которая решает исход войны, придумывает Одиссей, вдохновленный Афиной. Греки строят огромного деревянного коня, якобы в дар Афине в знак окончания войны. Одиссей с несколькими греками прячется внутри коня, а остальные воины делают вид, что снимают осаду Трои и уходят. Доверчивые троянцы впускают коня в город. Когда наступает ночь, Одиссей и его друзья выходят наружу и открывают городские ворота. Греческое войско захватывает Трою и освобождает Елену, которая возвращается к Менелаю. Долгий путь на родину. Греки отправляются в обратный путь, но боги страшно разгневаны на них за то, что они разграбили и сожгли Трою, поэтому насылают на воинов бурю за бурей. Путь героев на родину, полный тяжелых испытаний, длится 10 лет. Земля лотофагов и остров циклопов. Бурей корабли Одиссея прибивает к земле лотофагов, которые угощают греков плодами лотоса, и те забывают о родине. Одиссей силой возвращает моряков на корабли. Потом Одиссей и его спутники попадают на неведомый остров. Они набредают на обжитую пещеру. Ее хозяин — пастух Полифем, одноглазый великан-циклоп. спасение от циклопа.